Сэмюэл, полковник. Вооруженные силы Соединенных Штатов, особые войска. Наблюдал с омерзительной смесью жалости и отвращения за тем, как парень, которого он считал своим сыном, позволяет себя зверски избивать. От синяков и ран Рэмбо болело тело Траутмена. Он до такой степени отождествлял себя с ним, что даже мог ощущать вкус соленой теплой крови на губах Рэмбо. Его охватило отчаяние, захотелось повернуться и уйти. Видеть, как прекраснейший из его учеников и великолепнейший из солдат, с которым ему выпала честь иметь дело, отказывается защищаться, было для Траутмена, можно сказать, непереносимо. Воин, удостоившийся высшей награды своей страны за проявленное мужество, учрежденной Конгрессом медали доблести, да как он может не хотеть быть тем, кто есть, не подчиняться своему инстинкту и выучке, отказываться продемонстрировать свое редкое мастерство? Однако Траутман знал, он ни за что не уйдет. Нельзя поддаваться слабости. Нет у него права унести с собой один единственный шанс этого героя вновь обрести уважение к себе. «Я обязан остаться здесь», — думал Траутман. «Я должен привести его в чувство моим взглядом». Когда Рэмбо заметил меня, ему, похоже, стало стыдно. Он не хочет, чтобы я видел, что он с собой вытворяет, если я буду продолжать смотреть на него, если буду выражать взглядом мое отвращение. Рэмбо резко отвернулся, чтобы не видеть испепеляющего взгляда полковника. Но тут же мощный удар в плечо встряхнул его так, что он снова очутился к нему лицом. В суженных глазах Траутмана был лютый протест. Он изжег душу Рэмбо, как луч лазера. «Нет!» От зверского удара в живот Рэмбо согнулся, чувствуя, что стал двоиться в глазах. Он уставился в грязный бетонный пол, забрызганный собственной кровью, и одновременно ощутил на себе полное отвращение и испепеляющий взгляд Траутмана. В следующую секунду Рэмбо содрогнулся от удара палкой в область правой почки. Боль была нестерпима. Он едва устоял на ногах. Толпа взревела. Но ее рев перекрыл один голос, хриплый, клокочущий от негодования. «Черт возьми, Джалл, встряхнись же!» Когда рассвирепевший Тай нанес ему сильный удар палкой по ребрам, Рэмбо рассвирепел. Год назад, после смерти Коу, он дал волю такой лютой злобе, что, как ему казалось, исчерпал весь ее запас. Месть опустошила его душу, по крайней мере, он до сих пор так считал. Теперь понял, что она всегда жила в нем. Медитации и праведные труды лишь смягчили, обуздали ее, загнали внутрь. Но это в прошлом, сейчас внутри что-то лопнуло, и злоба вырвалась наружу. Он отбил палкой удар, направленный ему в зубы, увернулся от выпада ногой в пах и сам успел нанести ногой удар противнику в бедро. Лицо Тая скривилось от боли. Он наклонился, щадя вторую ногу, и сделал попытку рубануть Рэмбо палкой по глазам, чтобы выиграть драгоценные секунды и позволить ноге обрести подвижность. Рэмбо увернулся, сделал выпад, целясь в другую ногу противника. Тай, обороняясь, ударил его палкой по запястью. Рэмбо выронил свою. Он подавил в себе желание схватиться за парализованную болью руку, стремительно отпрянул назад, уклоняясь от очередного удара. Он был весь изранен, и это замедляло его реакцию. Кровь заливала ему глаза, и он не мог держать необходимую дистанцию. Он рубанул здоровой рукой, и зажатая в ней палка задела плечо противника. Тай поморщился, но, почувствовав, что поврежденная нога снова стала двигаться, свирепо ринулся в атаку. Он попытался ударить Рэмбо ногой, и тот, уходя в сторону, врезался в визжащую толпу. Потерял равновесие, упал навзничь, покатился по полу, уворачиваясь от ударов в лицо. Вскочив на ноги, Рэмбо сделал прыжок в сторону и снова бы врезался в толпу, если бы на этот раз она не расступилась, зашедшись в едином вопле. Рэмбо ударился в стенку, ржавый металл громыхнул, словно раскат грома. Тай наседал, целясь в него своими проклятыми палками. «Ради Христа, Джон!» — выкрикнул полковник. Рэмбо с гордым рыком оттолкнулся от стены. Он крутился, как вихрь, нанося удары руками и ногами, умело отражал ответные выпады отчаянно сопротивлявшегося противника. От удара в поврежденную ногу Тай согнулся. Удар в солнечное сплетение заставил его согнуться еще ниже. Он резко дернулся, пытаясь увернуться от палки Рэмбо, и сломал ключицу. Рэмбо подсек ногой ногу противника и изо всей силы рубанул падавшего Тая по шее. Тот громко стукнулся лбом о бетонный пол.